Глава 16. Ярость бога-дракона. Поиски убийцы начались незамедлительно. Похоже, у меня все крупные события начинались с поиском убийцы. Но ладно, это только второй раз был. Ну-с, резюмируем, что мы тогда знали. Некто скрытно пробрался в мир драконов, избежав внимания расы драконов, пробрался в поместье господина бога-дракона с целью убить госпожу Лунарию и ее сына. Сложно ли такого найти? Определенно проще, чем демона, имея для поисков весь мир драконов. Все же на этот раз на такое преступление совсем немногие были способны. В этот раз преступление произошло средь бела дня, в самом центре города. Плюс у меня же есть магический глаз. Я уж точно мог собрать улик, что я легко и сделал. Слишком легко. Это было странно для дела, в котором убили, можно сказать, самого дорогого всем человека во всем мире. Так просто, что странно, что там следов не осталось. Улики и зацепки будто были как-то спрятаны, ну а так, спустя рукава, что с минимальными усилиями они находились почти мгновенно. Мне даже мой глаз не потребовался. Это должно было вызвать у меня подозрение, но тогда я не обратил внимания. Только вот незадача. Никто не задается вопросами, почему все идет хорошо. Тогда я просто решил, что все идет как надо, потому что на этот раз я действую как надо. Собрал и проверил зацепки, сузил круг подозреваемых. Но результаты повергли меня в шок. Я пересмотрел все, но список подозреваемых остался тем же. После сбора информации и подтверждения списка подозреваемых состоялось очередное собрание. «Значит, это ваши подозреваемые?» Мы, 5 драконов-генералов и господин бог-дракон, были в зале совещаний, разбирая результаты каждого из наших расследований. Однако подозреваемые у нас все были одни и те же. Именно, они пришли к тем же выводам, что и я. В их списках было по 4 имени. Пудория Дорудия, Нартакиэль, Энпадан Балаат и Киришесу Каришесу. Первые 3 имени тебе, скорее всего, ни о чем не говорят, но с последним ты уже наверняка подозреваешь, кто они. Именно, гости из других миров. Специалисты, которых я долгие годы выбирал и приглашал в мир драконов. За день до убийства госпожи Лунарии у них была встреча. Более того, в предположительный день ее убийства они вели себя подозрительно, а после этого исчезли. Силард рассказал то же, что узнал и я, однако мне хотелось это отрицать. Заявить, что они не могли сделать этого. Они же прибыли ради мира драконов. Ради мира и покоя. Но я не мог. У меня не было доказательств. Можно ли было таковым назвать близость Киришесу Каришесу с госпожей Лунарией? Нет, даже наоборот. Можно было сказать, что она специально подбиралась поближе к ней, чтобы убить. «Лаплас, что такое? Ты побледнел!» Сказал Силард, и от его слов у меня затряслись крылья. Если госпожу Лунарию убили они, то под подозрение попадал и я. Можно было заявить, что ради ее убийства я пригласил всех в мир драконов, и я не мог ничем подкрепить свою невиновность. Да и даже если я не задумывал это, пригласил их я. И это факт. «Лаплас, я не думаю, что ты причастен к этому!» Сказал Силард, повергнутому в ужас мне. Это сняло гору у меня с плеч. Я осмотрелся и увидел, что остальные драконы-генералы, как и он, смотрели на меня успокаивающе. «Ты обязан ей больше всех, и мы признаем твою верность господину богу-дракону. Ты не мог приложить к этому свою руку». «Спасибо вам большое», — сказал я. Я даже немного обрадовался, что сами драконы-генералы не ставили под сомнение, что я их друг и товарищ. «Они могли просто воспользоваться тобой. Убийца знал, чем ты занимаешься, познакомился с тобой и попытался повесить на тебя всю ответственность за убийство госпожи Лунарии. Но почему госпожа Лунария? Как бы то ни было, я хотел узнать причину, почему ее убили. Пытались ли они убить ребенка? Я хотел узнать причину. Это лишь предположение, но другие миры, скорее всего, не хотели бы, чтобы мир драконов набирал силу. В частности, не хотели, чтобы господин бог дракон и дочь бога людской расы были вместе и завели детей. Вот что я думаю. Что в этом опасного? Ты не знаешь? Люди слабее всех сами по себе, но темпы их развития не идут ни в какое сравнение с другими. У нас же развитие крайне медленное, но сами по себе каждый из нас сильнее других рас. Результат связи наших миров может иметь подавляющее преимущество перед другими мирами. Какая чушь! Они что, думают, что господин бог-дракон объединился с господином богом людей, чтобы захватить все миры? Это вполне логичный вывод для них. Силард меня не убедил. Из того, что знал я, боги думали только о своих мирах. Да, все опасались нападения других, но сражаться не хотел никто. Даже если бы пытались сделать такое, то мудрые боги бы поняли это. Но поэтому я и был отчасти согласен с ним. Миры должны быть друг другу равны. Возвысься один, ситуация бы могла измениться кардинально. Возвысившийся стал бы держать остальных за рабов, а если ты хочешь избежать такого развития событий, то версия Силларда имела смысл. Но если это было их целью, то убивать госпожу Лунарию уж точно не нужно! Верно. В таком случае убийство госпожи Лунарии было бы делом второстепенной важности. В первую очередь они наверняка собрались бы убить ее сына. О чем ты? Он мог бы стать правителем и людей, и драконов. Нет. Он мог бы стать нашим новым поколением богов. Как сыну господина бога дракона, ему бы подчинились драконы. А люди подчинились бы ему как сыну госпожи Лунарии. Так что была вероятность, что наши расы бы объединились под его руководством. Поэтому-то целью убийцы и должен был быть именно он. Однако госпожа Лунария сопротивлялась сильнее, чем ожидалось. Поэтому убить его не вышло. Естественно, убийство госпожи Лунарии могло быть в планах с самого начала. Смысл убивать одного ребенка, если она всегда может родить второго? «Мне нет дела до причин», — сказал господин бог-дракон, прерывая нас с Силардом. Посмотрев список, он уставился на Силарда. «Силард, что это?» «А, это список подозреваемых». «А что я вам приказывал?» «Найти убийцу!» Осознал Силард свою ошибку. Господину богу-дракону не нужны были подозреваемые. Ему нужен был убийца. Другими словами, задание мы не выполнили. Раньше он бы не стал заострять на этом внимание, но сейчас он был другим. Весь его вид говорил о том, что если мы не приведем к нему убийцу завтра же, он порвет уже нас. «Глубоко прошу вашего прощения!» Тут же церемониально поклонился Силард и с видом человека, готового умереть, добавил. «Я сейчас же начну обшаривать каждый из миров и приведу преступника сюда!» «Стой!» — сказал господин бог-дракон, когда тот уже подорвался выскочить из зала. Господин бог-дракон проникновенно смотрел на трясущегося Силларда. Его ярость не стихала. Никто бы не смог так просто выдержать такой взгляд. Даже дракон-генерал. «Преступник. Кто-то в списке, Силард?» «Так точно! Вероятность очень высока!» Кажется, господину богу-дракону что-то пришло в голову. Еще один возможный мотив для убийства? Или, может, способ найти убийцу? Но что бы это ни было, он просто молчал, некоторое время просто смотря на список взглядом, желающим сжечь все и вся. будто хотел запомнить имена в нем даже после смерти. Наконец поднял он взгляд, словно что-то осознав, но вдруг посмотрел куда-то за наши спины. «Что-то нужно?» С его вопросом до меня наконец дошло. За нами все это время кто-то стоял. Он настолько не привлекал внимания, что мы даже понять не могли, есть он там или нет. Само пространство рядом с ним казалось нарушенным, будь то он был где-то на периферии нашего зрения. «Так странно, что я пришел», — сказал он. Он был не совсем таким, как в нашу последнюю встречу. Он будто злился где-то в глубине души, хотя в этом не было ничего необычного. «Как я могу сидеть, сложа руки, когда мою дочь убили?» Да, это был бог людей, отец госпожи Лунарии. «Ты планируешь месть, да? Прошу, позволь мне помочь. У нас, людей, может, сил немного, но вот о знаниях такого не скажешь. Умоляю тебя, позволь помочь. Можно?» «Да, спасибо». «Можно я на список взгляну?» Сказал бог людей и, не дожидаясь ответа, взял и стал рассматривать список на столе. Будь-то задумавшись, он положил руку на подбородок. Эти четыре мира, как я и думал. Что такое? Вы знаете что-то еще?» Сказал я, не подумав. «Да, ты наверняка должен знать, что они не в самых хороших отношениях». Посмотрел он на меня так, будто все это время слушал. «Да, верно. Только вот в последнее время они что-то притихли». «Это...» «Так вот, Лаплас, мальчик мой, благодаря тебе, именно благодаря тебе мы смогли наладить мосты между мирами, как в буквальном смысле, так и переносном». От похвалы я будто почувствовал гордость, но продолжение тут же сбило с меня спесь. «Но из-за этого всем стало известно о исследованиях появления монстров и телепортации». Об этом я даже не догадывался. В смысле, я знал, что это изучают везде, а продвижение исследований демонов я самолично несколько раз проверял. У них очень хорошо шло изучение телепортации. Хотя, может, я и говорю «очень хорошо», но особых результатов не было. Так, иногда появлялась разная интересная магия, как побочный продукт исследований. Однако, как с этим идут дела в мире драконов, я тогда не знал. Я считал, что примерно так же, если честно. Я иногда слышал, есть результаты, но о них самих я ничего не знал. Хотя нет, если подумать, они и правда были в какой-то степени засекречены. Но об этом как-нибудь потом, тогда я ничего не знал. «Не сомневаюсь, что они удивлялись. Та самая раса драконов, у которых все это время были только мускулы, теперь начинает набирать обороты в технологиях. Они могли посчитать, что монстры и случайные телепортации — ваших рук дело». «Да как это понимать?» Никто мне не ответил, но господин бог дракон и драконы генерала осознали нечто ужасное. Это было видно по их лицам. «Но зачем убивать Лунарию?» «Вероятно, Лунария узнала нечто известное им, и они узнали об этом». «Они узнали о раскрытии секрета, и принимая в расчет риски, ее убийство уже не казалось чем-то из ряда вон. Я все еще не понимал, о чем они говорят, но было понятно одно. Не мудрено было обвинить господина бога дракона и его генералов в появлениях монстров и случайных телепортациях. Но мне этого было мало». «Ясно. Они украли результаты наших исследований. По ним сделали вывод, что это мы виноваты во всех этих монстрах и телепортациях. А заодно убили Лунарию и попытались убить моего сына». Тихо сказал господин бог дракон. От звука его голоса в зале вдруг стало прохладно. Настолько он ужасал. В нем будто была вся его ярость. Да вы смеетесь. Сказал он, встал и, пыша яростью, направился к выходу. Ты куда? Начнем сначала. Никто не понимал его. Ни я, ни Силард, ни Дора, ни Максвелл, ни Хаус. Никто. Когда убили Кристалла, он настаивал на мирном решении вопроса и держался очень угодливо. А теперь, хотя его злость и была очевидна, мы все посчитали, что он осознает последствия. Может, если бы кто-то попытался остановить его, тогда все могло сложиться иначе. Только вот это было невозможно. Для нас, пяти драконов-генералов, его слово было абсолютно. Понимаешь, что это значит? Это значит, что любое его слово, любое его действие истинно и правильно. Так всегда и было. Все, что он говорил, было верным, а все, что делал, правильным. Поэтому-то остальные драконы-генералы ничего и не заметили. Но это должен был заметить я. Я, кто был ближе всего к нему, хотя и провел с ним меньше всего времени. Заметить, что даже он от ярости теряет голову.